Глава 65. Не все так просто. Уилл уже хотел облегченно вздохнуть и обрадоваться, что целых 3 осколка ему наконец достанутся без боя. Но старшая дриада не закончила свою речь. Для снятия печати, как и для проведения самого ритуала запечатывания, необходимы 2 редких реагента. Поскольку те, что находились в нашем саду, мы уже использовали годом ранее и не ожидали того, что камни можно использовать иначе, вам нужно будет добыть эти реагенты. А в вашем саду, значит, уже все? Лишь перекати поле осталось, да ветер завывает? С сомнением спросил ворон. Ему очень не хотелось бегать за какими-то травами, предполагая, что в обычных местах их не найдешь. Я не совсем понимаю о перекати поле, но смысл уловила. Да, у нас больше нет этих ингредиентов. Они появляются раз в 60 лет, как раз когда... Дриада глянула на свою дочурку и тяжело вздохнула. «Вы поняли, о чем я. Не бойтесь, раз вы смогли убить того монстра, что схватил Укуми, которая не смогла его почувствовать, то для вас их поиск не составит труда. Я расскажу, где их можно раздобыть». «И на этом спасибо», — вполне искренне сказал разбойник. «Старшая могла ведь и просто обозначить: идите на восток, и где-то там вы найдете то, что ищете». Вам предложено задание «Вечерний ритуал». Описание. Для снятия мощной магии печати необходимо найти 2 недостающих реагента. Карукора – 0 из 1. Сарканит – 0 из 1. Награда – плюс 3 осколка, плюс 60 тысяч хэр. Отношения с лесным народом дриад поднимутся до доверия. Награда – из рук старшей дриады. Принять? Да? Нет? А когда же все было так просто? Глядя на количество опыта и прочие награды, подумал Уилл. Как минимум предстоит убить 2 достаточно сильных монстров. Я все понял, кроме одного. Как я узнаю Карукора и Сарканит, если я даже подорожник с лопухом путаю? Не волнуйся, Укуми пойдет с тобой. Я? Чуть заикаясь, удивленно спросила жрица. Ну там же Давры и Намиры. Они защитят тебя, ты же сама рассказывала, что они убили то чудовище. Пусть и со слов Грохката, но нам нет причины ему не верить. Пусть ты и не помнишь того, кто тебя схватил, но это был явно непростой монстр, раз даже дриада не смогла его почувствовать. Ну, мама, я слаба из-за того, что часть моих сил уходит на сдерживание древнего камня. Им придется отвлекаться на мою защиту. Может, у нас остались какие-нибудь рисунки тех трав? Конечно, они есть, только написаны на нашем древнем языке. И, ко всему прочему, эти травы без опыта сложно отличить от обычных. И вообще, почему я рассказываю тебе о том, о чем знает каждая дриада с самого детства? Возмутилась старшая. Иди давай. Ну, давры же, и на миры. Совсем грустным шепотом, чуть ли не про себя, ответила Укуми и, едва не плача, медленно побрела к разбойнику, на ходу поднимая руки. 2 товарища не слышали их разговор, так как он происходил только в головах дриад. Но по меняющемуся лицу юной жрицы было ясно, что дела у ворона и Дальтара не очень. А увидев, как девочка еле плетется, опустив голову и шмыгая носом, у них появилось совсем уж плохое предчувствие. «Нам пора в путь», — стоя с вытянутыми руками, произнесла Укуми. «Ну, я долго как дурочка буду ждать». «Может, расскажешь, что вы там обсуждали?» Поднимая ее на руки, спросил Уилл. «По дороге». «И, кстати, все забываю спросить, а сколько еще будет длиться действие заклинания на нашу телепатическую связь?» «Мама обновила его, так что еще день. Пойдем». «Ну, пойдем». Укуми рассказывала о том, с кем им предстоит сражаться, и в ее голосе были различимы панические нотки. А Уилл дублировал общий смысл разговора своему товарищу. «Если бы не древний камень, то я бы ого-го, какая сильнющая была!» И она ударила кулачком в воздух, продолжая говорить. «Но из-за него половина моих сил уходит на поддержку печати, так что на меня в бою можете не рассчитывать. Но ты сможешь хотя бы спрятаться? В траву закопаться или с деревом слиться? Или что вы там еще умеете?» «В траву закопаться? Мы что, тебе кроты, что ли?» «Слиться с деревом? Мы что, на жуков похожи?» Чуть не лишившись речи, воскликнула жрица. «Ты просто скажи, сможешь спрятаться или нет?» «Смогу, но это будет бесполезно. У них хороший нюх». «На деревья они могут залезать?» «Никто из нас это не проверял». «Ну, значит, это придется сделать тебе», — ответил Уилл. Через 1,5 часа путешествия по лесу девочка привела их к предполагаемому месту. «Это здесь», — нервно указывая пальчиком в сторону зияющего провала грота, произнесла малютка. «Ты же это не серьезно? Трава, что нам нужна, растет в этой темной пещере?» «Ну, это не трава, а лишайник. Так что такие места самые лучшие для их роста. И кто еще раз там обитает?» «Давры. Огромные, жуткие сороконожки». «Ясно. Дальтара, мы справимся с гигантскими сороконожками?» Повернувшись к лучнику, спросил ворон, но, глянув на боевого товарища, увидел бледное лицо и то, как того била мелкая дрожь. «Кажется, ответ отрицательный. Что с тобой, бравый авантюрист? Ты боишься темных пещер?» «Нет». Дальтара повернулся к разбойнику. «Меня бросают в дрожь эти ползучие уроды. Я их мелкими-то не переношу, а тут они огромные». Похлопав того по плечу, Уилл хмыкнул и, глядя в зев пещеры, как бы задумался. «Трусливый легендарный авантюрист? Ха. Нет, не так. Авантюрный трусист? Нет, бред какой-то. Хм. Трусоватая легенда? О, легендарный трус!» Его тут же накрыло яростью и жаждой убийства, исходившими словно волны от лучника. «Мне кажется, или ты пытаешься меня спровоцировать?» Острие стрелы было опасно близко к затылку спокойного разбойника. Повернувшись и увидев стрелу, направленную ему в левый глаз, он аккуратно подвинул ее рукой и удивленно уставился на Дальтара. «Ты чего, уже увидел монстра в темноте и целишься прямо в него?» «Ну ты орел!» — восхищенно присвистнув, сказал Уилл. «А то, что я стою на пути стрелы, тебя не беспокоит? Хотя бы подвинуться попросил!» Возмущенно цокнув языком, посоветовал парень. «Ты пытаешься выставить меня идиотом?» — зашипел мужчина. «Я не понимаю, о чем ты? Я ничего не говорил. Укуми, подтверди!» Тут же обратился к хлопающей глазками дриаде, поворачивающей туда-сюда свою маленькую головку, покрытую листиками. «Видишь, она молчит, знаешь, я не вру!» Показав большим пальцем на себя, сказал ворон. «Ты... она же только с тобой может говорить!» «Ну все!» Лучник натянул стрелу, но Уилл зигзагами побежал прямо в пещеру, молясь, чтобы тот и правда не решил его прибить, а выместил свою злобу на бедных даврах.